Глава третья. Значит, стою я перед большой статуей и смотрю на это. «Ты чего такой мелкий?» — не мог не спросить его парня лет 14, может, 16. «Еще и в теле человеческом. Монстры доконали?» Я ухмыльнулся, а тот лицо скривил. Видимо, да, сильно доконали. «Так сложились обстоятельства, что мне пришлось несколько раз переродиться человеком. Не всегда взрослым», — пожал он плечами. «И что я могу сказать о нем?» «Да ничего особенного. Невысокий, полный, медная кожа, черные волосы. Какие-то египетские украшения по всему телу, из одежды лишь что-то типа мужской юбки». «Понятно. Я так понимаю, столица Египта пала из-за твоего воскрешения?» — поинтересовался у него, а сам создал стул из своей силы. «А то чего, он сидит на троне, а я стою?» «К сожалению, да. Мое воскрешение вызвало этот инцидент». На лице паренька появилась горесть. Вины не было. «И как ты смог воскреснуть?» «Мои последователи более 1000 лет собирали осколки моей души, и когда собрали минимум, я воскрес». «Осколки? Имеешь в виду артефакты? Или прямо осколки?» — честно удивился я. «И то, и это», — довольно заулыбался парень. «Я знал, что Рейна рано или поздно нападет на меня, и на всякий случай создал артефакт, который может изымать мои частички души из ядер осколков». «Артефакт. Умно». Я не мог не отметить это. Ведь собрать осколки душ иначе никак нельзя. Лишь выковырить их из артефактов. А убили тебя, наверное, когда ты создал свой божественный план, став состоявшимся богом. Не особо понял про состоявшегося, но да, был убит, когда покинул мир, основав божественный план. Я был глупым и упивался своей силой. Думал, что собрал настолько могучую армию, что никто не в силах одолеть меня. Но... Рейне даже не пришлось самой появляться. Меня разорвали ее архангелы. «Ясно. Значит, пока мы на Земле, шанс быть замеченным ею мал», — закивал я. «Это не так. Она наблюдала и готовилась. Архангелы напали сразу же, как я основал божественный план, и остался без сил». На лице парня появилась нескрываемая ярость, но он вздохнул и успокоился. «Даже так? Рейна начала пользоваться мозгами? Паш не верится». Я аж бровь приподнял от удивления. «Ну ладно, перейдем к главному вопросу. Откуда ты меня знаешь-то?» «Хе!» Парень похлопал в ладоши, и из-за одной колонны показался мужчина-собака. Казалось, будто его голову вырвали, и на ее место пришили собачью. И принес он большую золотую книгу. Паренек полистал ее и развернул мне страницу, где был изображен красивый я. «Узнаю свой загробный мир на фоне. Кажется, кто-то... кто посещал меня, книгу написал». «Дашь почитать?» «Обязательно. Но лишь почитать. Эта книга всего одна в мире». «Спасибо», — кивнул с благодарностью на лице и поднялся. «А теперь предлагаю прекратить этот фарс и поговорить нормально, в нормальном месте, к примеру, за ужином». «Хм, согласен. Я бы отведал яств», — паренек кивнул. «А судя по лишнему весу, он очень любит явство». Вскоре мы покинули зал и отправились к лифту. Он находился в одном из коридоров и отвез тот нас наверх, туда, где жил Ра. И что я могу сказать? Миленько. «Здесь моя берлога. С тобой ведь были люди. Позови их, накормлю по-божески», — рассмеялся он над своей же шуткой. Находились мы в просторном помещении с бассейном, формой, напоминающим букву «С». А в нем плескалось 7 молодых девушек. Все очень красивые и обнаженные. Всюду были растения, небольшие пальмы и даже лужайки из травы, на которых можно было приметить еще девушек. Кто-то книгу читал, кто-то занимался ноготками, делая маникюр друг другу. Чуть дальше виднелись столики и стулья. Там тоже были девушки, а за ними большое окно 4 метра в ширину и 3 в высоту. Из него открывался вид на весь город и его окрестности. Правда, уже стемнело. Но это лишь одно из помещений. «Тутик пришел!» — заезжали девушки и бросились к парню. Некоторые выскочили прямо из бассейна и принялись его душить большой мокрой грудью, а тот сиял от счастья. Мазохист. Девушки же одна за другой отбирали его, и каждая хотела прислонить его лицо к своей груди, мол, они так обнимаются. «Хм, напомнил я себе, и девушки вдруг завизжали и стали прикрываться ладошками, ну и разбежались. «Ой, какие стесняшки!» — захихикал довольный пухляш и, обернувшись, стал серьезным. «Ничего не могу с собой поделать. Тело молодое, гормоны бушуют, хочется женской ласки, удовольствия и вкусной еды. Всего того, чего я никогда не имел, будучи богом солнца». Понимающе кивнул. «Я и сам очень рад тому, что у меня есть тортики». Вскоре мы перенеслись в большую комнату, которая, судя по всему, личные покои Ра. И любит он удобство и развлечения. Здесь было множество игровых приставок. Игровые автоматы, кровать, на которой уместился бы слон. Отмечу, что там сейчас спало три красавицы. Красивая большегрудая милфа, чуть помоложе стройная девушка и совсем молодая, едва исполнилось 18 лет, пухловатая грудастая блондинка. Прям во все тяжкие пошел я погляжу. Иса и взгляд очень полезны, помогает сразу определить как возраст, так и то, что девушки маги. Слабенькие, правда, но потенциал у них неплохой. По крайней мере, родство стихии хорошее. И радует, что никого моложе 18 я пока не увидел. Ра подскочил к кровати и накрыл девушек одеялом, ну и, похлопав по мягкому месту, разбудил. Вскоре мы остались наедине и, усевшись на диване у большого окна, нормально поговорили. В общем, богом он стал давным-давно и даже был не единственным божеством Египта. Их тут был целый пантеон, ну и умерли они все разом. Про богов других народов он лишь слышал, но не лез. Да и тяжело это младшему богу перемещаться на дальние расстояния и покидать свои земли. Римляне, кстати, пришли уже после того, как Ра и другие были убиты Рейной. Собственно, потому и захватили Египет так легко. Страна пребывала в хаосе, а еще чудовища и осколки начали появляться в городах. В общем, как говорится, египтян застали со спущенными штанами. Победить их оказалось легко. Но последователи Ра уцелели, они ушли в пустыню и стали кочевниками. Ну а далее многие века попыток выжить и возродить своего бога. «Жаль остальных», — вздохнул Ра. «Теперь они лишь осколки, порождающие чудовищ». «Не уверен, что от богов, не имеющих божественный план, остались осколки», — покачал я головой. «Вот как, значит. Вероятно, их уже нет». Ра вновь вздохнул и поник. «Вот поэтому я и веду войну с этой тварью». «Нет, ты не ведешь войну. Ты ведешь войну с одной из церквей Рейна и проигрываешь ее», — покачал я головой, смотря на пухлого бога. «И зачем ты короля проклял?» «Это моя страна, мой народ. Он должен отдать власть», — вспылил молодой и горячий человек. «Вот видите, какой я полезный», — раздался самодовольный голос паразита. «Я помогаю вам не быть как он». «Да-да, ты молодец». На самом деле это частая проблема богов в человеческих телах. К примеру, второе тело, как у Егорыча, очень проблемно, ведь это полноценное человеческое тело с гормонами, эмоциональными всплесками и прочим. Многие боги к такому не готовы, отчего порой творят настоящую дичь. Аватары куда лучше в этом плане. Но я отвлекся. «Ну да, представим, что он отдает тебе власть, а на следующий день тебя убивают паладины». Я не мог не ухмыльнуться. Со стороны поведения Ра, как у дитя малого. «Я могу быть теневым правителем и распространять веру в себя». «Ты даже в своем городе не можешь веру распространить. О чем ты вообще говоришь?» Слегка повысил голос и сердито уставился на Ра. Тот что-то попытался ответить мне, но не смог найти подходящих слов. «В том же Константинополе сила веры в Рейну стоит такая, что аж противно. А у тебя в месте, где твой храм, даже сотой части нет той веры. И вместо того, чтобы заняться домом, ты под властью эмоций разоблачил себя, а также настроил против себя народ и власть. Я, когда я прибыл в Александрию, — перебил я его, — ощутил отношение к светлым магам. Их боятся и опасаются. Сильно сомневаюсь, что это поможет распространению веры в тебя. Это мой народ. Мне они обязаны своим благополучием, — вновь вспыхнул пухляш. И снова проблема курицы и яйца. Я вновь вздохнул и покачал головой. «Тебя породили люди, они создали тебя. Так что, кто кому обязан? Твоя обязанность — защищать свой народ, а не обрекать его на повторный захват римлянами». «Я не позволю римлянам вновь захватить Египет». «Да? И как ты им помешаешь? Вот прилетит бомбардировщик и сожжет этот город. Ты останешься без верующих, без источника силы. Что ты сможешь сделать? Веровать в тебя никто не хочет, так как твои последователи устраивают теракты посреди города, а сам ты проклинаешь короля. Твоя репутация ниже плинтуса, и если продолжишь, то от тебя попросту откажутся. Станешь забытым богом и уйдешь в забвение. Но хочешь поспорить с одним из первых богов? Я не сдержался и рассмеялся. Вот еще цыпленок будет курицу учить. Слишком много гонора, гордости и ЧСВ. Такие боги долго не живут, они полностью зависят от своей популярности у людей, так как кроме веры никаких других источников силы не имеют. Тот же Егорыч имеет доход от территории, что ему подчинена. У меня что-то похожее с кладбищем. А бог солнца? От солнца? Смешно. Это как бог грозы. Люди молились ему, чтобы тот сменил гнев на милость и не бил их посевы молниями. Молились? Молились. Даже животных в жертву приносили. А потом забывали до следующей молнии. «Какого уровня твой алтарь?» Посмотрел на него, а тот нахмурился. «Не хочешь, не говори. Тут и догадаться несложно. Пятый или шестой. С таким уровнем ты можешь в одиночку зачищать осколки, сражаться с чудовищами и развивать свое человеческое тело. Но ты даже не маг. Зачем мне магические силы? Я же бог». Если бы до него не было пары метров, я бы дал ему подзатыльник. Да такой, чтоб череп пробил. «В каком месте? Сейчас я вижу перед собой человека, в котором прячется душа слабого божества». Раз закрыл рот, на лице же появилась обида. Кошмар. Похоже, бог солнца совсем очеловечился. Это из-за десятилетий пребывания в человеческих телах? Или он просто дурачок? Лучше бы он вселился в старого импотента. Пользы было бы 100 крат больше. Достав телефон, сделал фотографию, а после передал Ра. «Сам посмотри. Это великий бог солнца? Это обиженный парень во власти гормонов, эмоций и юношеского максимализма». «Я...» — тот посмотрел на фотографию и выпучил глаза. «И это бог солнца, верховный бог египетского пантеона, толстый, глупый и слабый». «Да уж, как говорится, открыл Америку». «Гаус, что мне делать?» В его глазах читалась мольба, а также отвращение к самому себе. «Во-первых, перестать быть избалованным царьком и заняться своими людьми. Нужно помогать им развивать свой город, улучшать жизни людей и многое другое. Но не позволять им все самим сделать, а участвовать. Также тебе надо стать сильнее, ходить по осколкам и сражаться». «Но я же могу умереть, и придется брать новое тело». «И?» «Я возродился лишь 1/2 года назад. Первое, что я сделал, это пошел сражаться и становиться сильнее». «Как 1/2 года назад?» «Ну вот так», — пожал я плечами и немного похвастался. «У меня уже больше 10 000 верующих, и куда более рьяных в своей вере, чем твои. А потому что за меня говорят мои поступки». «Понял. Кажется, я понял». «Но раз понял, то, надеюсь, ты все же возьмешься за ум и доживешь до момента, когда я накоплю достаточно силы и дам Рейни бой». «Но она нападет на тебя сразу, как ты породишь божественный план». «Я бог смерти и загробного царства. Мой божественный план — это весь мир». «Ну и загробное царство». Последнее я сказал немного почти неслышно. Но пафоса было много. «У нас за смерть отвечал Анубис, но он не смог получить полноценную силу. А руна смерть была заблокирована». «Потому что я не был мертв», — кивнул и... «Стоп. А если бы я умер, как остальные боги, и потом появился бы другой бог смерти, он бы забрал мою руну? И я бы при возрождении не смог бы быть собой?» «И еще один момент. Я предлагаю тебе вступить в мой пантеон». «Нет». На лице его появилось недовольство. «Я верховный бог египетского пантеона, и пусть остался последний, но я не предам память своих товарищей». «Как знаешь». Я лишь развел руками. «Нет, так нет. И когда Рейна придет за ним, будет сам защищаться». Мы еще немного поговорили, но в основном о Египте, как вдруг в дверь постучали. Ужин был готов. Но я заранее попросил Тутика не упоминать, что он и я — боги. Все же мои слуги не в курсе, как и ребятня. Вскоре за большим столом собралась вся моя большая компания, кроме стражей. Со стороны Ра был весь его гарем, а также 2 мужчин и пожилая женщина, родственники тела. «Александр, а ты, я посмотрю, очень сдержанный в плане женщин. «Но вкус у тебя великолепный», — подметил Тутанхамон. Так звучит его полное имя, а Тутиком лишь женщины называют. «И слава богу», — рассмеялась Ангелина, глядя на столы с усаженными за них женщинами бога Ра. «40». Рыжие яростно закивали. А вот несколько женщин Тутика, что сидели за нашим столом, были иного мнения. «Количество и красота гарема демонстрируют величие и могущество господина», заявила шикарная египтянка в одеждах, что едва закрывали интимные места. Кожа у нее была чернее, чем у Тутика, а глаза яркие и большие. «Толку от вас, если вы слабачки. Мы вот скоро младшими магами станем, уже на грани перехода», заявила Лина с ухмылкой на лице. «Мы в бою поможем и защитить себя способны». «А зачем правителю сражаться? А его женщинам защищаться?» — возразила египтянка. А вот Тутик, кажется, осознал, кем его считают. Не богом солнца, а правителем, самым обычным. Оттого и зовут не Ра, а Тутик. «Чтобы быть сильными», — безапелляционно заявила Катя. Ее латинский, кстати, был хорош, а вот у египтянок так себе. «Девушки, хватит ссориться», — заулыбался пухлый Тутик. «Лучше наслаждайтесь едой. Охотники привезли немало вкусностей». И он не обманул. Столы ломились от еды, причем часть добыли во вратах. Было все очень вкусно и, главное, необычно. Египетская кухня впечатляла. Здесь не было богатства выбора ингредиентов, поэтому они выжимали максимум из того, что есть. А служанки так стонали от удовольствия, что 13-летний Тимур раскраснелся. Хотя он и так был весь красный и плотно сжимал коленки, слишком уж откровенно были одеты женщины фараона. После еды нас развлекали женщины Тутика. Они пели, танцевали и исполнили танец живота. Он очень заинтересовал Лину, та даже попросила научить ее. Ну а после мы все пошли спать. Нам выделили шикарные комнаты, мне сразу с большой кроватью. Вот только мы так устали, что сразу легли спать. Девушки вырубились мгновенно, а я сперва внимательно понаблюдал за храмом. Тутик, уткнувшись в большую грудь лицом, сладко спал. Стражники бдели. Женщины фараона, кто спал, кто наводил порядок и чистоту. В городе уже все спали, но кроме стоянки демонов. Там все еще было шумно. Мастера чинили боевые машины. Ну и городская стража. Воины бдели и патрулировали как город, так и стены. Правда, мне тяжело назвать лучников и копейщиков надежной охраной. М-да. На женщинах Тутика и его стражах столько золота, что можно было бы закупить большое количество автоматов. Попытался уснуть, но что-то не спалось. Было что-то, что не давало покоя. Странное ощущение. Причин понять не могу. В Благовещенске все спокойно. Я даже на всякий случай приказал воинам повысить бдительность и приготовиться к возможному нападению. У Глории тоже все было тихо. Эльфейка молодец и периодически отчитывается об успехах. А здесь... Ворон спал, разместившись на животе Лольки из гарема Тутика. Призраки бдели. А если проблема не в городе, а за ним? Приказал Изи полетать по округе. У него крылья, он быстрый. А баня осталась на охране. Снаружи было темно, небо закрыли тучи. Стражи на стенах радовались и надеялись на дождь. Но чем больше тучи закрывали небо, тем тревожнее становилось, а потом... «Господин, нежить!» — передал извращенец, и я переключился на его взгляд, чтобы увидеть бесчисленную орду. Их было многократно больше того, что я уничтожил Урат, и, судя по всему, эта армия уже давно сюда идет. «Встаем!» — громко сказал я, выбираясь из кровати. «Саш, ну ты чего?» — пробормотала Алина, но, увидев, что я в божественном облике, побледнела. «Нас хотят убить. Бог рад, да?» «Нежить идет!» — подошел к окну и нахмурился. «О, божечки, весь город в предвестниках!» — выкрикнула Алина. «Они все умрут!» Отвечать не было смысла. А вот пнуть Тутика стоило. Он как раз дрых. Но с этим справилась Бани. Вылила кувшин воды на бога солнца. Только он начал ругаться, как я постучался. «Открывай! Враг нападает!» — выкрикнул я, и колобок подкатился к двери, раскрывая ее. «Ты о чем?» «К окну пошли!» — схватил его за руку и, войдя в комнату, подтащил к окну, а после провел руками по глазам. Все это предвестники смерти. Каждый столб дыма — это скорая смерть. Собирай людей, нежить идет. Тутик не сразу осознал весь масштаб происходящего. Я же занялся эвакуацией слуг и ребятни. Точнее, я раздавал приказы женщинам, так как был в облике бога. Поторопился немного с этим. Извращенец тем временем подтвердил, армия идет целенаправленно к этому городу. Один раз совпадение, два раза закономерность. Видимо, это нечто чувствует богов. Очередная пакость Рейны? Вот не удивлюсь. Может, поэтому она и не переживала насчет Ра? Мол, тут есть дрянь, которая его убьет, когда он станет достаточно вкусным. А тут я заявился, и меня, похоже, учуяли. «Гаус, что делать? Моя оборона очень крепка, но это... Неужели мы все же пойдем?» Пока я занимался делами, прибежал Ра. К счастью, он уже был одет. Стоял я на большом балконе этой пирамиды. «В смысле что? Защищаться или бежать? Решай!» «Ну я ведь бог! Я ничего в этом не понимаю!» Не сдержался и хлопнул себя по лбу. «Сильно! Эти местечковые божества, рожденные в мирные времена!» «Ладно, не буду об этом. У тебя есть люди, они пусть и занимаются этим, но я бы рекомендовал бежать. Врагов не меньше миллиона и много высокоранговой нежити. Ну, мой алтарь!» «Новый сделаешь». «Прошу прощения!» — к нам подбежал, судя по всему, военный. «Я частично слышал ваш разговор. Бежать не выйдет. У нас нет столько транспорта. Но мы можем попробовать эвакуировать гражданских на остров. И если падут стены, удержать его». «Неплохой вариант», — я кивнул и осмотрел город. «Людей здесь много. 100, может, 200 тысяч». «Но для начала...» — я обернулся к Ра. «Сейчас я на острове создам свой храм. Мы не в одном пантеоне, но, уверен, наши силы не будут конфликтовать». «Храм? Зачем?» — недоумевал Ра. «Ты тоже безрунный архитектор?» — простонал я. «Да, зачем мне то, что смогут сделать люди?» Сделал он непонимающее лицо, заставляя меня вновь стонать от раздражения. «Эти неумехи уже бесят. В храме я установлю свои руны. Они накроют город и не позволят проклятой силе отравить и убить горожан. Убирать храмы, руны я потом не буду, и не проси. Это дорого, потому решайся». Я посмотрел на Мелкого. На него же посмотрел его военачальник. «Я...» Тутик аж взмок. Гордость, ЧСВ, влияние эмоций молодого тела взрывали ему мозг, не позволяя принять решение. Казалось, что голова сейчас задымится, но... «Прибыли патрульные с докладом! Мы окружены!» На балкон вбежал другой вояка, и мне захотелось выругаться. Вот хитрая сволочь. Эта высшая нежить заранее все продумала. Я хотел эвакуировать своих людей, а самому принять бой, но, видимо, придется выложиться на полную. «Ставь храм!» «И пантеон, я согласен», — решился он все-таки. «Что ж, я так или иначе поставил бы храм. Иди, ставь свою руну. На сражение силы хватит после нее. «Да, есть большой запас», — закивал молодой бог солнца. «Это хорошо. Твоя сила будет кстати». Я спрыгнул с балкона и, создав крылья, плавно приземлился на землю и побежал к краю острова. К сожалению, здесь не было руин и камня, лишь земля. Потому пришлось тратить куда больше сил, чем хотелось бы. Храм точно такой же, как и прошлые, за исключением того, что площадь вокруг него была совсем небольшая. Мог бы надстроить стены, крепость сделать вместо храма, но время... У меня его совсем не было. К тому же пришлось заняться комнатами и сделать их комфортными, а не голыми стенами. Отдав мысленный приказ Кики, чтобы привела сюда моих людей, бросился к обелиску в главном помещении храма. И начиная сперва с территории защиты. Они не позволят проклятой силе буйствовать не только в городе, но и в километре вокруг него. Хм, нежить будет ждать очень неприятный сюрприз. Далее — руна смерть. Теперь высшая нежить не сможет забрать души павших скелетов. Они будут моими, все до последнего. Туда же руны покоя и власть. Это защитит души павших людей и отправят их в загробный мир. Ну и последняя. Ставил я её раза 3, а может 4. И называется она «Умертвие». Данная руна не создает нежить, наоборот, она ее убивает. Но не сразу, постепенно. Последний раз я такую ставил, когда нужно было уничтожить одного противного владыку зомби. 5 дней с армией людей защищался от нашествия зомби, а потом, когда враг закончился, убил и главгада. Все, больше рун храм не вместит. Поднявшись, огляделся. Здесь уже собрались проблемные, а с ними и стражи. Остальные уже были в подземных этажах. Хотя нет, чувствую Степана, сюда поднимается. «Здесь вы в безопасности. Лина, ты за главную. Если вдруг нежить подойдет к храму, закрывайте врата. Мертвецы не смогут их преодолеть». Девушки кивнули, а я вышел наружу и, расправив крылья, полетел к северной стене. Так-то нежить нападает со всех сторон, но с севера их особенно много. Остальные отряды — лишь осада и окружение. Пока что. Добравшись до места, до чертиков перепугал стражников. На стенах собралось немало народу, и, что интересно, они откуда-то автоматы достали. Видимо, все же имелись, но на черный день. Правда, древние, как драконы. Надеюсь, они хотя бы стреляют магическими снарядами. Если нет, пусть выбросят. Ими максимум, что застрелиться смогут. Раскинув ладони, зажег в них свет, успокаивая людей, а после начал метать светлячки вперед, метров на 100 с лишним. Они парили в воздухе, освещая все вокруг себя. Сейчас ночь, поэтому это очень актуально. Еще и тучи небо закрыли. А есть ли в них та черепушка, что управляет армией, я не знаю. И просто так ее не найти. Да и думается мне, в этот раз эта зараза так просто не покажется. Шло время, людей на стенах становилось все больше и больше. Многие люди были ополченцами и не имели как нормального оружия, так и защиты. Некоторые вовсе использовали двери вместо щитов. Да уж. Вперед ехали пустынные демоны. Аж 28 штук. Такие на поле боя немало дел наворотят. Правда, скорее всего, их уничтожат. И не прошло много времени, как мы услышали взрывы. Но в этот момент ко мне подбежал один из бойцов и сообщил, что Ра готов. Я быстро слетал к нему, с сомнением посмотрел на его 5-метровый алтарь, вздохнул и подтвердил принятие в пантеон. Бог Солнца же удивленно уставился на меня, ну а я на него. «Только не говори, что ты не ставил руну озарения», — спросил я, хотя ответ очевиден. «Кошмар!» Возиться с тутиком не собирался, поэтому полетел к стене. А там уже показалась армия врага, бесчисленная. «Боже!» — вырвалось у одного из воинов. Боевой дух солдата мгновенно опустился на самое дно. Но... «Смотрите, они умирают!» — раздался крик. И да, слабенькие скелеты просто падали на землю, рассыпаясь костями. «Умирают!» — отовсюду кричали воины. Вот только это лишь начало. «Нет, они восстают!» Радость людей мгновенно улетучилась, а на смену пришли ужас и отчаяние. Вот только они ошиблись, ведь... «Они сражаются с другими скелетами! Они за нас!» «За вас, за вас!» — улыбнулся про себя я. А скелеты мои облачились в латы и крушили нежить вокруг себя. Правда, в основном это были слабенькие скелеты, порой без брони и оружия. Но и отпора дать они не могли. Правда, моих воинов все равно теснили. Их попросту толкали к стенам. Но чем дальше враг заходил на мои земли, тем сильнее воздействовал храм. Люди заметно воодушевились, а также недоумевали, почему нежить сражается за них. Но тут что-то грохнуло. Это в городе показалась самоходная артиллерия. РСЗО и ствольная артиллерия ударили по скоплениям врага, но... рано. Смысл мелочевку бить? Благо, второго залпа не было. Похоже, у здешних бойцов есть мозги. А враг все наступал. Все ближе и ближе. Но и мои силы множились. Уже более 2000 воинов, облаченных в латы. Силы на это я получал прямо тут же. 10 павших давали мне достаточно сил, чтобы поднять одного воина. Жалко, марионеток нет. Зато пустынные демоны смогли на юге прорвать оцепление. Как я и думал, основная сила идет с севера. Но не скажу, что и остальным будет легче. Лишь на юге 1100 единиц нежити. Банни показала прорыв машин, и они по-настоящему лишь чудом прорвались. И то дымились все. По ним не слабо магией ударили. Оказавшись в тылу врага, демоны разделились и принялись атаковать тылы, а именно лучников и магов. И они молодцы. При осаде лучники и маги — наши самые главные враги. Жаль, не поставил себе руну магическое сердце. Смог бы поднимать убитых скелетов магов. Ладно, продолжаю концентрироваться на поднятии скелетов. А это как бы очень тяжело. Мне бы старших стражей, но до них еще далеко. Впрочем, мое развитие пошло по одному месту, поэтому, может, через пару уровней алтаря смогу получить хотя бы один слот старшего стража. Это как страж, только старший. Ладно, шучу. Старшие стражи могут сами поднимать для меня слуг и частично управлять своей силой. «Небо!» — раздались крики, и я задрал голову, а там... «Вашу ж мать!» «Это что? Метеоритный дождь сейчас на нас обрушится? Сколько же у врага личий?»